Подглавка 11. О коронации государя Николая Павловича начинали было поговаривать еще в апреле месяце и думали совершить ее в июне. Но когда пришло в Петербург известие о кончине императрицы Елизаветы Алексеевны, велено было прекратить все приготовления к коронованию, и было оно отложено до августа месяца, причем снова наложен глубокий траур на полгода, но потом, по случаю коронации, он был сокращен. В июле месяце, когда окончился суд над заговорщиками и самых главных преступников казнили, то, чтобы скорее сгладить грустные и тяжелые впечатления, которые это на всех произвело, и чтобы положить конец разным глупым и злоумышленным толкам насчет того, кто будет государем, сочли нужным поспешить коронованием, и у нас в Москве начались в Кремле приготовления для этого торжества. В ту пору были еще люди, которые помнили коронацию императрицы Екатерины, а Павловскую и Александровскую я и сама помнила, и говорили, что такой торжественности и пышности при прежних не было. Двор прибыл в Москву около 20 июля, а государь и государыня, как это издавна вошло в обычай, по приезде с дороги имели сперва пребывание в Петровском дворце, и только через несколько дней торжественно в золотых каретах въехали в Москву. Примечание. Николай I с супругой Александрой Федоровной, дочерью прусского короля Фридриха Вильгельма III, Шарлоттой. Императрица ехала с великим князем-наследником в карете, а государь-император верхом. С ним был великий князь Михаил Павлович, брат императрицы, прусский принц и большая свита. Примечание. Речь идет об Александре Федоровне и наследнике цесаревича Александре Николаевиче, будущем императоре Александре II. У Александры Федоровны было 4 брата. Фридрих Вильгельм, с 1840 года король прусский, Вильгельм, с 1861 года король прусский, а также Карл и Альбрехт. О ком из них идет речь, неясно. Послы от иностранных дворов имели также в этот день торжественный въезд. По обеим сторонам по пути были выстроены войска, и где можно были устроены подмостки и места для зрителей, чего в прежней коронации, кажется, не бывало. За несколько дней до самого торжества по улицам начали разъезжать герольды в своих богатых нарядах, останавливались на площадях, на перекрестках, трубили в трубы, читали повестку и раздавали печатные объявления о дне коронования. Сперва хотели совершить его августа 15-го, в Успенье, в день, но потом отложили на неделю. Разочли, что это и без того большой праздник, и в разговенье, и что потому неудобно. Назначили на 22-е число. Примечание. Успенский пост продолжается с 1 по 15 августа. 15-го празднуется окончание поста, и происходит разговенье. Еще поджидали приезда великого князя Константина Павловича. Он прибыл накануне Успения, никого не предупредив о дне приезда, и это вышло неожиданностью. Во время царских приездов Кремль спокон века всегда кишит народом. Все надеются, не выйдет ли государь. Но вот Николай Павлович и вышел на балкон с двумя братьями. Константин направо, Михаил налево. Народ закричал «Ура!» и кричал так громко и так долго, что молодая императрица, сказывают, перетревожилась. Свежи были еще в ее памяти происшествия декабря месяца в Петербурге. При первом свидании цесаревича с братом, которому он уступал престол, когда тот хотел обнять его, он схватил руку его и поцеловал, как подданный у своего государя. Приезд Константина Павловича был очень нужен, чтобы совсем рассеять пустячные толки, будто бы меньшой брат воцаряется без его ведома, а кто говорил и вопреки его воле. Видя его с государем, уверили, что пустые речи были сплетнями людей, любящих мутить народ. Погода установилась хорошая, и когда в навечерии коронования заблаговестили ко всеночному бдению, во всей Москве, во все большие колокола, дружный разом, вслед за Иваном Великим, отрадно было слушать точно в светлое Христово воскресенье. Примечание. Речь идет о кремлевской колокольне, Иван Великий. Как ни грустно было у меня на душе, а тут и мне стало весело. Ну, слава Богу, думаю. Дождались государева коронования. Дай Бог много лет ему царствовать. Мои девицы, Клеопатра и Авдотья Федоровна, промыслили себе билеты на местах в Кремле. Ранехонько поутру поехали в Кремль и так удачно уселись, что могли видеть всю церемонию шествия в собор и обратно.